вешали на крылечке административного здания. Более удобного места здесь не нашлось. Руководил подготовительными работами седьмой. Он вымеривал длину веревок, подгонял каждому по росту, вязал петли и скрупулезно производил имитацию. Вставал на длинную лавку, поставленную у крыльца, и зачем-то, сунув голову в петлю, затягивал ее у себя на шее. Похоже, седьмой был недоволен веревками. Он рассматривал их с каким-то сожалением и даже разочарованием. Суть реакции я не понял. Веревки, на мой взгляд, были что надо. Тонкие капроновые шнуры, скользкие и очень прочные, легко выдержат тонну. — А это обязательно? — спросил я у Филина. — Не знаю. Филин индифферентно пожал плечами. — Заказ был такой. Это у нас программа максимум. — А минимум? — Всех убить и речь на фоне трупов. Ну, это если не удалось бы никого сохранить. — И что? Это работает? — я кивнул на петли. — Я имею в виду эффект после действия. — Мы уже так делали. Филин опять пожал плечами. — Если ты имеешь в виду воспитательный эффект или устрашающий, я ничего такого не замечал. — В смысле? — Да им похрену все. Филин показал в сторону пленных. Как занимались, так и продолжают. — Ну а какой смысл тогда? Вожди считают, что это мощная акция устрашения. Мусульманин, повешенный за шею, никогда не попадет в рай. Позорная смерть и так далее. А на самом деле это не так? Ну, седьмой говорит, что да, позорная смерть. Но я тебе сказал, им это все до лампочки. Кстати, а вот седьмой возится со всем этим и... Ну, таки он ведь и мусульманин. Вообще, это его инициатива. Филин грустно усмехнулся. Я имею в виду... Ну, в общем, он один из первых придумал делать такие вещи. Правда, это было давно. Короче говоря, он добровольно выступает инквизитором от ислама. Это как? Седьмой, скажи, зачем ты это делаешь? Переадресовал вопрос Филин. Кто путает джихад с разбоем, впадает в куфр. Хрипловато ответил седьмой, продолжая свои страшные приготовления. По-вашему, в ересь. И этот еретик заслуживает самого сурового наказания. Ленку активно мутило. Она с дуру взялась снимать крупные планы у горящих машин на дороге. А планы там, сами понимаете. Кроме того, она там надышалась, да и сейчас ветер вовсю дул в нашу сторону. Так что сидела сейчас в машине, бледная, как смерть, и старательно отводила взгляд от крылечка. «Готово», — доложил седьмой, завершив такелажные работы. «Кто будет двигать речь?» — деловито уточнил Филин. «Он», — Федя ткнул в меня пальцем, — «с меня говорун сами знаете». «Зато ты у нас самый харизматичный», — попробовал отбрыкаться я. Там ведь не надо каких-то ораторских витиеватостей, верно? — Конечно, — подтвердил Филин, — коротко и доходчиво, несколько рубленых фраз и ткнуть списком в монитор. — Он, — повторил Федя, — я пас. — А что за список? — Ну вот, — Филин достал из машины листки бумаги в прозрачном скоросшивателе, на которых были крупным шрифтом отпечатаны какие-то фамилии и адреса. Держи. Это? Я не без содрогания принял список. Это в смысле приговор надо зачитать? Типа именем Российской Федерации и перечислить, кто приговаривается? Да ну, какой приговор? Мы такой херней не занимаемся. Это список родственников тех джигитов, которых вы убили в мае. Надо будет просто сказать. Ребята, мы вам нужны? Придите и убейте нас. Мы знаем, кто вы, где живете. Не надо никого посылать к нашим родным, иначе мы вырежем все ваши семьи вот по этому списку. до последнего младенца в роду. Ну и показать список. Это несложно. Ну, в принципе... Да, тут нюанс, озаботился Филин. Список не держи на месте. Води им из стороны в сторону, будто показываешь аудитории, расположенной по кругу. Зачем? Это чтобы не видно было, что руки трясутся. Води медленно, без рывков, справа, налево, потихоньку, потом слева, направо. Оператор будет повторять твои движения, чтобы достигнуть эффекта статичности, и все выйдет нормально. Надо Ленке сказать. Да, она в курсе. Это распространенный прием. Когда список в фокус попадет, она автоматом поведет за ним объективом. Тебе повторить суть речи? Да нет, я запомнил. Ну все, начнем. Так, хлопцы, давай всех на позицию. Лена, иди сюда. Люди Филина подтащили пленных к лавке, в том числе и Яныча. Интересно. Я заметил, что с козырька свисают 4 петли. Они что, собираются и его вздернуть? Ну и зачем тогда были нужны все эти танцы с бубнами? Ленка выплыла из машины, взяла камеру и приблизилась к нам. Филин приготовил свою камеру. Я тоже буду снимать, на всякий случай. Дим, готов? Смотри, дублей не будет. И надо все сделать быстро. В петле люди долго не живут. Давай, встань перед лавкой лицом к нам. Я встал, куда сказали. Повернулся к виселице спиной и вдруг почувствовал. Я не готов. Нет, это здорово, что спиной к ним. Это многое упрощает. Но я не готов. Сейчас они запляшут в петлях за моей спиной, станцуют последнее танго со смертью, и я, даже не видя этого зрелища, мне кажется, я просто рухну в обморок. Нет, я все понимаю, но при мне никогда не вешали людей. Это же просто ужас какой-то. «Я не убивал!» — тонко крикнул кто-то за моей спиной. Я никого не убивал, у меня даже оружия не было. Я невольно обернулся. Это кричал Яныч, глаза которого побелели от ужаса. Он отчаянно дергался в руках одного из подручных седьмого, который накидывал ему на шею петлю. Остальные трое, хранившие до этого гордое молчание, как будто кто-то дал им отмашку, дружно ударились в слезы. Я заметил, до этого они старались держаться, один даже пытался вымученно улыбаться. Но все они были ранены и душевно сломлены. Им было больно и страшно. Кроме того, они были так молоды, и вся эта декларативная шелуха смерти с улыбкой на устах перед лицом врага, вся эта шахидская пропаганда мгновенно отлетела прочь. С первым же воплем их более слабого духом собрата. «Не надо!» — неожиданно прошептала Ленка, кривя губы в плаксивой гримасе. «Я вас прошу!» «Не понял!» — удивился Филин. «Что? Не надо? Снимать не надо?» «Не надо всего этого!» Ленка вдруг рухнула на колени, бросила камеру и, протянув к Филину руки, взмолилась. «Ну, я вас прошу, пожалуйста, не надо!» Вот это новость, так и новость. Нашу злюку Мегеру пробило на сострадание? К кому? Не ожидал. «Не надо, вы же люди, что вы делаете?» «Твою мать!» — растерянно ругнулся Филин. «Федя, а ну быстренько забери ее!» Федя подхватил Ленку, утащил в машину и отъехал к ангару. А, по-моему, и сам удрал с охотой. Видно было, что эта процедура ему в тягость.